сон, приснившийся мне. Это Бог, что во мне, а люди, которые рядом, это сила веры в Него. Окурим можжевеловым дымом, поднимусь высоко. В кипарисовом лесе я могу превратиться в лесу. Магию там узнаю по лицу, белые линии сменяют луну. Впусти меня в пустоту, в пустом доме нет места для чувств. Меня покинул страх, теперь я не боюсь. Страх, что смотрел в глубину, я не мог дышать, отдал себя ему, как голодному псу. Я думал, я проклят, так глупо. Мрак меня наполнил, как дым. Клубы, где пьяные люди, не дороже, чем стулья.